Но, тем не менее, он чувствовал себя раздраженным и выбитым из колеи. Он поужинал в номере, одновременно пытаясь работать. Кончилось это тем, что он вдруг встал и вышел пройтись. Руджери, конечно, был прав. Он должен был пойти с ним в морг. Должен был внимательно отследить реакцию вдовы и сразу дать указание, о чем надо умалчивать в ее присутствии. Вместо этого он отказался идти, никому не объяснив причину отказа. То есть, по сути, не нашел никакого объяснения. Весьма недовольный этим, Ришар Валанс решил как можно быстрее добраться до отеля Гарибальди. Хотя нет, это глупо. Наверняка мадам Волюбер и полицейские давно уже уехали из отеля. Наверняка они сейчас в морге. Пожалуй, он успеет присоединиться к Руджери. Не стоит подыскивать оправдание тому, как он себя вел. Он с давних пор утратил эту привычку подыскивать себе оправдание. Валанс поймал такси. Руджери наблюдал за Лаурой Волюбер, пока снимали простыню, покрывавшую тело ее мужа. Он уже видел покойника и знал, что тот лежит с открытым ртом, и выдержать это зрелище нелегко. Лауре Волюбер предложили сесть, но она отказалась. Стояла, прижав руки к туловищу, нагнув голову, всеми силами стараясь держаться. Руджери позволил ей закурить, хотя здесь это было строго запрещено, но он не решился остановить ее. Он внимательно всматривался в ее профиль, открывавшийся в те мгновения, когда она откидывала волосы назад, видел во всем ее облике какую-то волнующую решимость и ждал приступа слабости, который заставит ее разомкнуть плотно сжатые губы и стиснутые зубы. Вообще-то он не нашелся, что ей сказать, и не сказал ничего, кроме банальностей. Если по правде, он чувствовал, что Лаура Волюбер произвела на него впечатление. Она вгляделась в лицо умершего и отвернулась. «Без сомнения, это он», — мрачно сказала она. «Мы здесь закончили?» Она бросила сигарету на пол, раздавила каблуком и достала еще одну. Руджери опять позволил ей закурить. «Да, закончили. Можете вернуться в отель», — сказал он. «Что дальше? Мы скажем завтра. Машина ждет вас во дворе». Руджери недовольно покачал головой. «Машина ждет вас во дворе». Вот и все, что он сумел сказать. Как будто машина могла ждать ее прямо здесь. Она кивнула ему на прощание и вышла из морга широкими, неуверенными шагами. Оставшись один, Руджери машинально натянул простыню на голову покойника. Надо признать, Лаура Волюбер задела его за живое. И причина вовсе не в том, что она вдова, что она испытала потрясение, а в каком-то необычном обаянии ее внешности и манере держаться. Ему хотелось бы утешить ее, тронуть за плечо, как он нередко делал в подобных обстоятельствах, чисто автоматически. Руджери любил выразительные жесты, а еще больше жесты картинные, но сегодня он ни за какие блага в мире не отважился бы даже на самый неприметный жест. Клавдий, Тиберий и Нерон, ожидавшие приезда этой женщины как маны небесной, сегодня на вокзале смятение на лице Клавдия, его рыдание, рука Лауры, гладившая его по голове, слова, которые она ему прошептала. «Мы с тобой тут как два придурка, верно, малыш? Что они сделали с твоим папой?» «Наверное, она сказала что-то в этом роде». «Ну, конечно». Теперь он понимал, почему они ждали ее приезда с таким лихорадочным нетерпением. Вполне возможно, что Анри Волюбера убили из-за украденного эскиза Микеланджело, но, с другой стороны, его жена наверняка пробудила не одну безумную страсть. И это тоже надо было учитывать». За свою жизнь инспектор Руджери успел кое-что узнать о безумных страстях и теперь испытывал к ним известную слабость, но вместе с тем они вызывали у него легкую тошноту.